Глава 48. 7 часов вечера. 2 бьющихся сердца в салоне машины на краю паркинга, где дремлют лодочные прицепы со спущенными шинами, где запах ржавчины и запустения смешивается с запахом пены. Справа, вдоль далекой дамбы, светится, словно звезды в ночи, цепочка редких огней. Люди пришли на берег, чтобы встретить Рождество, обменяться подарками и повеселиться. Слева — ничего. Залив слаг, сырой песок, беспорядочная растительность. Прямо перед собой через ветровое стекло Лин и Жюльян угадывали омываемые последними волнами и почти невидимые в темноте очертания проклятого форта, зловещей конструкции с насквозь промерзшими и отсыревшими стенами. Жюльян протянул ей свой телефон. Отец по-прежнему не отвечает. Никаких известий. Да где же он, черт возьми? Лин его не слушала. Она представляла, что Сара уехала в какое-то далекое путешествие, из которого не возвращаются. Может быть, в этот самый миг она летит над морем, подставив лицо ветру, наконец-то свободная от человеческой жестокости. 4 года. 4 года мрака, чего-то невообразимого, неизвестно где, когда, как. Невыносимо не знать. Невыносимо знать. И вдруг Лин резко очнулась. «Море достаточно отступило. Идем». Лин взяла Жюльяна за руку. «Я хочу, чтобы мы пережили вместе все, что сейчас там произойдет. Ты должен снова стать тем, кем был прежде. Не забывай, что это ты, Жюльян, ты сделал все это. Я только кормила этого человека». «Кого ты кормила? Какого человека?» «Теперь тебе придется быть сильным, непреклонным, непоколебимым. Если ты сейчас войдешь в форт вместе со мной, ты уже не сможешь отступить. Я могу на тебя рассчитывать?» «Ты можешь на меня рассчитывать, но ты меня пугаешь». Они вышли из машины, шагнули на узкую косу между скал, миновали ворота, спустились в тесный коридор, увешанный фотографиями Сары. Алин, в надежде, что увиденное произведет на Жюльяна эффект электрошока и разом вернет ему блок памяти, все еще не сказала, зачем они здесь. Она вошла первая. Грегори Джордана неотрывно смотрел на дверь. Сырость постепенно разъедала его. Он словно напоказ выставил вперед свою огромную ногу, теперь уже почти черную. Жестокая, мстительная Лин хотела перехватить его взгляд, когда он испытает шок от неожиданности, поэтому замедлила шаг и выпустила Жюльяна на эту созданную им самим арену. Изумление сковало лица. Жюльян замер, словно пораженный громом своего открытия. А Джордана поджал под себя ноги с отяжелевшими ступнями, будто испуганный мальчишка. Его опухшее еще больше правое веко непроизвольно дергалось. Лин подобрала фотографию Сары, сунула ее в руки Жюльяна. Пусть он сожмет ее, почувствует в своей ладони, увидит в ней осколок своего прошлого и почерпнет энергию, чтобы вспомнить. «Дай мне силы никогда не забыть, что он сделал. Смотри, это твой почерк. Этого урода зовут Грегори Джордана. Это ты запер его здесь. Это ты избил его до крови, чтобы он заговорил. Именно он подобрал Сарину шапку возле шале, которое мы видели на фотографиях. Ты прикрепил все фотографии нашей девочки вдоль лестницы, чтобы они придали тебе сил. Вспомни, Жюльян, вспомни. Я не хочу принимать решения в одиночку. Помоги мне». Жюльян рассмотрел фотографию, скользнул указательным пальцем по лицу дочери. Перевел взгляд на пленника, на запасы еды, на деревянное орудие пытки, которое смастерил собственными руками. Затем снова повернулся к Джордана, загнанному зверю, который молчал и не сводил с них глаз. Я был у него. В его доме. Лин горячо кивнула. «Да, да, именно оттуда ты его и похитил. У тебя были причины. Ты знал, что он причастен к чему-то, что касается Сары. Она была еще жива неделю назад, и этот мерзавец об этом знал. А теперь она мертва. Она умерла из-за него». Жулиан приложил ладони к вискам и изо всех сил стиснул их. «Я теперь уже не знаю. Мне не удается вспомнить. Все это, Форд, этот человек, я ничего не помню. А если... если он ничего не сделал? Если он невиновен?» Лин бросилась к пленнику, резко рванула за воротник свитера, чтобы открыть татуировку на его правом плече. «А это ты узнаешь?» Жулиан кивнул. «Как на фотографии процарапанного рисунка. Рисунка, обнаруженного там, где была убита наша дочь. Он не безвинный. Он замешан по самые уши, а сыщики понятия не имеют о его существовании. Это из-за него она мертва. Мы могли бы снова увидеть ее живой». С серым, словно выточенным из камня лицом, Джордана неистово оттолкнул ее. «Лучшая защита нападения. Словно крыса, попавшаяся в ловушку, зверь, который чувствует, что сдохнет в своей норе». Лин одной рукой вытащила из кармана пистолет и прицелилась в него, а другой вывела на экран своего мобильника фотографию нацарапанного на деревянной стенке шале меченосца. «Моя дочь умерла из-за тебя. Даю тебе 10 секунд, чтобы ты все объяснил». Увидев фотографию, он скрючился, будто в судорогах. «Нет, нет, я ничего не сделал, клянусь вам, что...» Лин прижала ствол к его голове. Джордана с воем завалился на сторону. Его правое запястье кровоточило, потому что он дергал наручник, пытаясь высвободиться. Жулиан бросился к Лин, чтобы оттащить ее. «Прекрати, ты убьешь его!» Лин словно одеревенела. Жулиан посмотрел ей в глаза. «Надо хорошо подумать, не можем же мы...» «Чего мы не можем, а? Черт возьми, Жулиан, да соберись же ты и не заставляй меня жалеть, что я привезла тебя сюда! Не я довела его до такого состояния!» Лин вырвала фотографию из рук мужа и вслух, словно мантру, прочитала надпись на ней. Как, наверное, это делал Жулиан, когда одну за другой ломал ему кости плюсны. Она снова приблизилась к Джордана. «Я не остановлюсь, пока ты не заговоришь. Если ты ничего не скажешь, я возьмусь за твою дочь Роксану. Ты думаешь, я не в курсе, что ты отсидел за изнасилование и пытки, которым подвергал бедных подневольных девушек? Что ты всего лишь грязный извращенец, что тебе нравится причинять боль?» Джордана посмотрел на Жулиана. «Не позволяйте ей!» Подойдя ближе, Лин загородила от него мужа. «Рассчитываешь превратить своего палача в союзника, потому что он потерял память? Молодец! Соображаешь!» Она присела. «Тебе нравится боль, а? Нравится? Так вот, ты ее узнаешь. Клянусь, мы пойдем до конца. Мы уже не можем повернуть назад, ни ты, ни мы. Все мы в одной лодке. Спасай свою шкуру как можешь и говори все, что знаешь». Он изогнулся, стараясь выпрямиться, чтобы приглушить стреляющую боль в плече. «Вы все равно скоро меня убьете. Вы никогда, никогда не выпустите меня отсюда. После всего, что вы заставили меня вынести...» Он кивнул в сторону Жулиана. «Вот зачем он сюда вернулся, даже со своей искореженной памятью? Ты притащила его, потому что думала, что он сделает работу, которую ты не способна сделать одна. Но он не может. Придется тебе самой выпутываться». Жулиан неожиданно тоже подошел к пленнику и всем своим весом наступил на изувеченную ногу, так что хрустнули кости. Его глаза снова стали пустыми. Лин изумленно взглянула на мужа, но Жулиан не проронил ни слова. Он безучастно наблюдал, как человек потерял сознание, а потом снова пришел в себя с отяжелевшей головой, с вылезающими из орбит глазами. На губах пленника выступила пена. Жулиан рванулся к нему. Теперь уже Лин готова была остановить мужа, но сдержала свой порыв. Он что-то вспомнил. Или его просто обуревают инстинкты? Тогда Жулиан резко отпрянул, шокированный тем, что только что сделал. Думать о Саре и только о ней, живой, мертвой, 4 года страданий, труп ее, загруженный в багажник, точно обыкновенный кусок туши. Ее доченька. Нет, Жулиан прав. Никакой жалости к этому типу. Направить ствол пистолета, прицелиться еще раз, ничего не упустить. Тяжелый момент для него, для них, его надо пережить. Не тяжелее, чем визит к дантисту, чтобы вырвать зуб. Ничего не попишешь. Идти до конца. Теперь. В минутном помутнении. В лихорадке эмоций. Сара. Мертва. Должно быть, по едва заметной искорке в ее глазах, подражанию ее пальцев, Джордана понял, что сейчас она всадит в него пулю. В плечо, в руку, в ключицу. Раздробит ему кость. Потом другую. И так далее. Однако вместо того, чтобы сдаться, он улыбнулся ей одними губами. И от этой реакции Лин вздрогнула. «Да пошли вы! Я никогда не заговорю!» И тогда она решилась. Но какой-то голос внутри ее приказал ей отвести руку как раз перед тем, как она нажала на спуск. Пуля ударилась в стену в 50 сантиметрах от цели. Лин не смогла, не осмелилась, слишком крепкие оказались преграды. У нее не было ни сил, ни отваги, Жюдит Модруа. Она рухнула перед ним на колени, ухватилась за ворот его свитера и принялась трясти его, умоляя. «Говори же, говори, мерзавец!» Но это было все равно, что трясти мертвое тело, тряпку. Он больше не сопротивлялся, готовый к новому страданию, потому что новая боль не могла быть сильнее того, что он уже претерпевал. Да, он готов был уйти со своими тайнами. Он покидал поле боя. Лин поднялась на ноги. Она не знала, что делать. Жулиан оставался в стороне в полной нерешительности. Она поняла, что муж так ничего и не вспомнил, что он действовал инстинктивно. Она представляла, какой хаос творится у него в голове, какие вопросы там сталкиваются. Наверное, ей не следовало привозить Жулиана сюда. Лучше было оставить этот ад для себя одной. Но теперь уже слишком поздно. Он знал, и он узнает. Он и прежде знал, в любом случае. Она с досадой глянула на него, схватила за руку и потащила за собой. Они сбежали, оставив Джордана погибать в его тюрьме.